и мой мозг пронзил один из заветов клятвы. Пациент сам попросил о помощи. Вот теперь я точно не имею права ему отказывать. Но я и не собирался. Если уж я даже врагам своим помогаю, то лучшего друга из этой тьмы обязательно вытащу. «Иди на прием, Илья», — сказал я. «Твою посылку я утилизирую». «Что такое? Деньги за нее заплатил?» «Ничего, компенсируем тебе премией, если будешь хорошо стараться. Только ради всего святого, друг, не сдавайся. Ты мне очень дорог, не только как работник, как человек. Мы ведь с тобой столько всего прошли, помнишь? Темного лешего вместе завалили». Синицын горько рассмеялся. Сложно описать эту эмоцию, когда смех полон боли. «Да, помню», — кивнул он. «Тогда нам с тобой Родников жизнь спас броском камня. Чуть не подохли оба. А теперь вспомни, как мы за эту зиму перевернули мир. Создали столько препаратов, открыли столько новых способов лечения инфекционных болезней. Ты просто не имеешь права меня покинуть. Я пытался показать Илье, что он не один. Возможно, когда-то он подсел на эти листья из-за того, что разочаровался в своей семье, понял, что не нужен своему отцу и брату, и употреблял он довольно осторожно, так, чтобы никто заметил его состояние. А эффект от этих листьев довольно сложно заметить, они очень медленно разрушают организм. Синицын восстанавливал его лекарской магией, но это не панацея. Такими темпами настанет момент, когда он помочь себе не сможет. Я пытался сообщить Синицыну, что он нужен мне и нашей общей компании. Он уже давным-давно не один. И это не слова утешения, а чистая правда. «Хорошо», — проорал он, — «никогда больше не возьму в рот эту дрянь. Дай ее сюда, Алексей». Он вновь потянулся к свертку. «Зачем тебе он? Прошу тебя, дай его мне. Сейчас все сам поймешь. Ты ведь можешь ударить меня обратным витком в любой момент. Чего тебе бояться?» — произнес Синицын. «Я понял, что он хочет сделать, и это очень важный шаг, а потому я отдал ему сверток с листьями». Илья вырвал его из моих рук, высыпал все на землю, которая сегодня превратилась в смесь грязи с тающим снегом, и начал топтать эту дрянь. Я понимал, что меня ждут пациенты, знал, что мы оба опаздываем на прием, но все же дал Илье время выплеснуть весь свой гнев. За минуту он превратил наркотические растения в нечто, которое уже никто и никогда принять не сможет, смешал с грязью, и это стало моментом его слома. «Теперь передо мной другой человек, новый Илья Синицын, но заодно ты мне все же заплатишь, Алексей», — пропыхтел запыхавшийся Илья. «Я весь костюм из-за твоего обратного витка в грязи испачкал. Если неделю продержишься без этого вещества, я тебе сам новые штаны куплю», — рассмеялся я. «А если серьезно, сегодня вечером я составлю план, как подготовить особый препарат. Я вылечу тебя». На этом мы с Синицыным разошлись по своим кабинетам, а я уже мысленно начал продумывать план, как создать препарат, который поможет Илье справиться с зависимостью. И не только ему. Раз в этом мире уже существует наркоторговля, значит, таких, как Синицын, существует целое множество, и многие из них наверняка хотели бы обратиться за помощью. Я в этом уверен, ведь наркоман получает удовольствие очень недолго. Первая доза дает эйфорию, которую уже не сравнишь со следующими дозами, и в итоге постепенно удовольствие от наркотика полностью исчезает. Он лишь приводит организм в норму, в которой человек находился еще до того, как стал наркоманом. Налтриксон. Вот препарат, который нужно разработать параллельно с противовирусными иммуномодуляторами. В моем мире он давал неплохие результаты в лечении наркомании. Но как его произвести? Вопрос. Я не знаю формулы. Примерно помню, как он производится, но это будет куда сложнее, чем создавать антибиотики. Но я уже знаю, что в этом деле мне точно поможет клятва лекаря. Ведь Синицын попросил о помощи. Значит, теперь я должен его излечить. Я надел белый халат, приготовил протоколы осмотра и позвал первого пациента. Сегодня люди шли большим потоком, но удивляться тут нечему. Понедельник же. Однако уже под конец приема в мой кабинет вошла женщина с округлым животом. Я сразу понял, что она беременна. Это уже намекало на то, что случай предстоит непростой. Все-таки акушером-гинекологом я никогда не работал. Примерно представляю, как лечить болезни беременных и женские болезни в целом, но это далеко от той специальности, которая в прошлом была моей основной. Я сразу же отметил, что женщина хорошо одета. Передо мной явно не крестьянка, возможно, даже дворянка. Да нет, точно дворянка. Простолюдины таких одежд не носят. «Здравствуйте, Алексей Александрович», — скромно кивнула она, а затем присела напротив меня. «Мое имя – Наталья Леонидовна Сазонова. Очень приятно, Наталья Леонидовна», – кивнул я. «С каким вопросом ко мне пришли?» «Я не пришла. Я приехала», – сказала Наталья. «Я не из Хоперска. Мой отец – барон города Вольск. Я проделала долгий путь. Разрешите узнать, а зачем вы приехали из такой дали? Не подумайте, что я хочу отказаться от консультирования, просто мне любопытно. Ведь куда проще было добраться до Саратова. Или я ошибаюсь?» «Не ошибаетесь, господин Мечников», — помотала головой она, — «но мой отец близко знаком с вашим бароном, с Иннокентием Сергеевичем Елиным, а господин Елин сказал, что не знает лекаря лучше, чем вы. Именно поэтому я приехала к вам и рассчитываю, что вы сможете хоть чем-то мне помочь. Сделаю все, что в моих силах», — честно сказал я. «Расскажите, что?» — меня перебил вошедший в кабинет Игорь Лебедев. Пиромант тут же замялся, осознав, что отвлек меня от приема, а затем произнес: «Простите, Алексей Александрович, могу я сегодня послушать, как вы принимаете пациентов? Думаю, перед предстоящим выходом на новую работу этот опыт мне точно пригодится. Наталья Леонидовна, я обратился к дворянке, этот человек – моя правая рука. Я бы хотел, чтобы он поприсутствовал на приеме, но если вы будете против, он уйдет. Если вы доверяете этому человеку, и он не станет кому-то рассказывать о моем недуге, я не против», — сказала Сазонова. «Доверяю», — глядя в глаза Лебедеву, — сказал я. Пиромант сразу же понял, что я имею в виду. Я доверил ему очень серьезную пациентку, не только трудную, но еще и важную по происхождению. Лебедев поклонился женщине и прошел к стулу, что стоял рядом со мной. Он взял мой протокол, перо и приготовился заполнять осмотр, но его глаза смотрели совсем не туда. Почему-то Игорь не отрывал взгляда от ее живота, его прямо-таки примагнитило к нему. Странно, если бы я не знал Игоря, решил бы, что это он, отец этих детей. Чего это он вдруг так напрягся из-за присутствия беременной женщины? «Алексей Александрович, как только я забеременела, меня беспокоит жуткий жар», — сказала женщина. «Наши повитухи из Вольска говорят, что у меня родильная лихорадка, но, какая может быть лихорадка, если мне рожать только через 3 месяца, верно мыслите?» – кивнул я. «Это полный бред. Обычно лихорадка говорит об инфекции. Больше у вас никаких симптомов нет?» Я обратил внимание на ее руки. «О!» – произнес я. «А могу я внимательнее осмотреть ваши ладони? Дайте-ка мне свои руки». «Да, конечно», – кивнула Наталья Сазонова и положила руки на стол. «Вся кожа шелушится. Пальцы шершавые из-за омертвевшей кожи. Похоже на дерматит. Это у меня уже очень давно», — сказала она. «У моего отца точно такие же симптомы. Кожа шелушится все время. Мы с папой любим шутить, что наши предки были змеями. Постоянно сбрасываем свою шкуру. А раз это длится давно, значит, это вряд ли можно назвать дерматитом. Может, авитаминоз? Нет. Сомневаюсь, что Наталья уже столько лет живет с недостатком витаминов». «Стоп!» – я поднялся и положил руку на ее живот, аккуратно выпустил лекарскую магию, воспользовался ей как аппаратом УЗИ, и тут же почувствовал легкую отдачу, двойную. «Внутри Натальи растут 2 живых существа, вы в курсе, что у вас двойня?» – поинтересовался я. «Ах!» – она прикрыла рот рукой. «Двойня, вы не шутите? Какие тут могут быть шутки?» – улыбнулся я. «Я уверен, у вас 2 малыша, и это многое объясняет. В каком-то смысле шелушение кожи напрямую связано с наличием двойни. Обычно люди не совсем понимают, чем отличаются однояйцовые и разнояйцовые близнецы. На деле же все просто. Если так совпало, что 2 сперматозоида оплодотворили сразу 2 яйцеклетки, то начинает формироваться 2 совершенно разных плода. Разумеется, чем-то они будут похожи, родственники же, все-таки. Но в целом их гены будут сильно отличаться. А вот с однояйцевыми вопрос совсем другой. 1 сперматозоид оплодотворяет 1 яйцеклетку. Но, если у матери слабые контакты в соединительной ткани, образовавшаяся клетка может распасться на 2 и более части. И тогда формируются близнецы с одинаковым генотипом. Фактически, они являются клонами, которые образовались совершенно случайно. А у Натальи Сазоновой я уже вижу признаки слабости соединительной ткани. Шелушение кожи руки – один из показателей этого отклонения. Вот только это никак не объясняет, почему у нее возникла лихорадка. Я измерил температуру своей пациентки и обнаружил, что она уже успела повыситься до 38. «Плохо», – нахмурился я. В идеале вам нужно госпитализироваться. Мне и другим моим коллегам понадобится время, чтобы поставить верный диагноз. Алексей Александрович, позвал меня Лебедев. Можно вас на минуту, это очень срочно. Игорь не стал бы меня перебивать просто так. Он уважает меня и мою работу. Видимо, он действительно хочет сказать что-то важное. Мы с почти коллегой вышли из кабинета, после чего Игорь произнес: «Не подумай, что я хочу поспорить с тобой, Алексей, но я знаю, откуда у нее взялась лихорадка». Глава 17. «Знаешь, откуда взялась лихорадка у этой пациентки?» Удивился я. «Но откуда тебе это известно?» Игорь Лебедев замялся и неожиданно ничего не ответил. «Ну, и чего ты замолчал?» — поинтересовался я. «Сам ведь попросил меня выйти из кабинета и поговорить наедине. Я не хочу обидеть тебя, Алексей. Я ведь все-таки обычный пиромант и лезть в лекарское дело не должен. Поэтому мне что-то стало стыдно из-за того, что я прервал твой прием», — ответил Игорь. «Нет уж, подожди. Лекарь, который не учится всю жизнь, это плохой лекарь. Порой приходится учиться не только у старших коллег, но и у младших. Да даже у пациентов иногда приходится. Так что рассказывай, что хотел». «Что с пациенткой?» — произнес я. «Ты правильно подметил, у нее двойня, и лихорадку вызывают именно дети, потому что они – пироманты. Я чувствую, как в ее чреве вибрирует магия огня». «Точно, а ведь он прав. Я читал о таком в трактате «Асклепия». Редкие специфические заболевания стихийных магов. Вот только про беременность там ничего написано не было. Было лишь сказано, что пиромантов при перегрузке может заживо сжигать лихорадка, которую практически невозможно ничем сбить. Это очень важная информация, Игорь», — кивнул я. «Я в очередной раз убедился, что ты действительно имеешь большой потенциал для того, чтобы войти в мир лекарей, пусть и без способности к прямому лекарскому делу. Так я изначально и планировал. Сначала нужно воссоздать все то, что было в моем мире. Тогда даже люди без магических способностей смогут лечить людей, станут врачами, которым был когда-то я, а лекари окажутся на верхушке как крайняя мера, как маги, которые могут излечить практически все что угодно. Но для этого придется прилично потрудиться, создать рентген и все его производные, а также лабораторную диагностику, общий анализ крови, биохимия. Это даст такой скачок вперед, что лекарский мир тут же изменится раз и навсегда, и это входит в мои планы на будущее. «Пойдем назад», — сказал я Игорю. «Надо разобраться, почему конкретно эти дети вызывают у нее лихорадку. Вряд ли все пироманты такое переживают, верно ведь?» «Верно», — кивнул Игорь. «Насколько я знаю, в моей семье, которой я лишился, таких проблем не было. Мать прекрасно выносила меня, и то же самое было со всеми моими предками. Такое впечатление, что эти дети убивают нашу пациентку». «Он прав. А что, если здесь точно такая же ситуация, которая случилась с Катей Мечниковой? Сережа ведь тоже чуть не убил свою мать из-за магического конфликта, потому что Олег обладает магией, а Катя нет. Из-за этого Сережа неосознанно пытался спровоцировать стремительные роды. В итоге он именно это и сделал, когда на нас обвалился дом. Катя родила за пару часов, хотя в норме таких родов быть не может. Может, сам бы он не погиб, его бы поддержала лекарская магия. Но вот Катя без моего присутствия точно бы умерла». Мы с Игорем вернулись в кабинет, где нас ожидала Наталья Сазонова, и я сразу же вернулся к опросу. «Наталья Леонидовна, у меня к вам вопрос», — произнес я. «Мне нужно знать, какие магические способности имеются у вас и у отца этих детей». Я заметил, как девушка тут же замялась. Видимо, этот вопрос оказался неудобным для нее, но значения это не имеет. Без этой информации я не получу всех необходимых данных для постановки верного диагноза. «На всякий случай уточню», — добавил я. «Все, что говорится в этой комнате, отсюда не выходит. Если вы хотите сохранить какую-то информацию, я не буду ее фиксировать в документах, и мой помощник, Игорь Станиславович, этого делать не станет. Я буду очень благодарна, если вы не станете никому об этом рассказывать», — поскольку она замерла. «Ох, поймите правильно, я унаследовал от своего отца магию огня, а вот отец этих детей, он не владеет никакой магией, он простолюдин, но очень хороший человек». «Стойте», — попросил я. «Какой он человек, меня не касается. Куда важнее его магические способности. У него их совсем нет». «Нет, говорю же», — воскликнула Сазонова. «Он обычный крестьянин. А вот это действительно интересный случай. Совсем другая ситуация. С Катей и Олегом все было иначе. Там отец обладал магией, а тут все наоборот. Только непонятно, а почему тогда возник такой конфликт? Как я понял, в этом мире нарушение передачи магии работает как резус-конфликт. Если у матери есть магия, все хорошо. Если же она есть только у отца, тут начинаются проблемы. Из-за этого организм женщины начинает воспринимать ребенка как чужеродный объект. Иммунная система бунтует и пытается уничтожить плод всеми силами. Но с чего бы вдруг в данном случае возникла такая проблема? Мать – пиромантка, отец – простолюдин. Конфликт может возникнуть только в одном случае. Ах, вот оно что. Наталья Леонидовна, позвольте, мой стажер осмотрит вас, попросил я. Ничего не бойтесь. Достаточно будет, если он просто потрогает ваш живот. Даже раздеваться не придется. Сазонова кивнула, а Игорь удивленно взглянул на меня. Перепроверь, прошептал я. Сколько там пиромантов? Думаю, ты ошибся. Все не так просто, как кажется. Лебедев вышел из-за стола. Затем подошел к Наталье и аккуратно положил руку на ее живот. Ему понадобилось всего лишь 10 секунд, чтобы понять, что на самом деле происходит с пациенткой. Я понял это по его взгляду. Видимо, моя гипотеза оказалась правильной. «Ну, что скажете, коллега?» – спросил я, когда Игорь вернулся за стол. «Один, только один владеет магией. Я действительно ошибся. Один пиромант, а второй магией не обладает. Вот оно». Конфликт возник не из-за матери. Проблема совсем в другом. «Вы что-то поняли, Алексей Александрович?» – спросила Сазонова. «Прошу, объясните мне. Я больше не могу жить в неведении. Мне удастся сохранить детей?» «Удастся», – кивнул я. «Я сделаю так, чтобы оба ребенка выжили. Проблема не в вас и не в их отце. Просто один ребенок владеет магией огня, а второй – нет. Именно поэтому первый убивает второго». «Господи!» – она прикрыла лицо руками. «Какой кошмар! Это что же, они и в жизни будут так себя вести, а может быть, Алексей Александрович, вы имеете возможность как-то убрать второго ребенка, того, который без магии?» У меня аж мурашки по коже пробежали от ее заявления. «Это что же за бред она мне предлагает? Хочет, чтобы я сделал выборочный аборт? Да даже если бы у меня хватило дури пойти на такое, я бы все равно не смог это провернуть. Нельзя извлечь из матки один плод, оставив другой. А если просто убить его, это навредит и матери, и второму ребенку. Да даже рассуждать об этом противно. Бред. Как она вообще могла предложить такое? Вы несете чепуху», – нахмурился я. Решил сказать ей все прямо. «Нет смысла скрывать истину. Оба ребенка – ваши. Хотите избавиться от обоих? Пожалуйста. Слышал, что в Саратове есть лекари, которые могут такое сделать, но я на это не пойду. Нет-нет, что вы, я не, я сказала большую глупость. Простите, господин Мечников», затараторила Наталья Сазонова, быстро осознав ошибку. «Вам передо мной извиняться не стоит», ответил я. «Лучше потом извинитесь перед ребенком, перед тем, кто родится без магии, за то, что задумали его убить. Поймите, я могу решить проблему иным путем, смогу сохранить обоих. Так и сделайте, пожалуйста, я готова», кивнула она. «Что ж, этого ответа я и ждал. У меня нет негативного отношения к абортам. Аборт – это мера прерывания беременности, которая помогает многим людям. А причины для этого бывают. Много разных случаев существует. Изнасилование, беременность при несовершеннолетии или просто нежелание родителей заводить ребенка. Во всех этих случаях аборт нужно делать, если того желает мать. Однако есть много идиотов, которые твердят, что это убийство. Таких людей слушать не надо. Нет, убийство – это воспитание ребенка в семье, которая его не желала и его рождению радоваться не будет. Тогда произойдет убийство личности. А оно куда страшнее, чем убийство тела. Но это чисто мое мнение, оно может не совпадать с мировоззрением других людей. Однако у Натальи Сазоновой причин для аборта нет. Я знаю, как скорректировать ее состояние. И знаю, что она из богатой семьи. Значит, дети будут жить хорошо, даже если их будут воспринимать как бастардов. Отец и мать у них будут в любом случае. По крайней мере, я вижу, что Наталья желает сохранить детей. Просто боится, что лихорадка убьет кого-то из них троих. Либо ее, либо одного из малышей. «Закройте глаза», – попросил я. «Дышите глубоко. Может быть неприятно, но я сделаю так, чтобы ваши дети больше не ссорились между собой. По крайней мере до родов. Я положил руку на живот Сазонова и принялся использовать лекарскую магию. Задача предстояла непростая. Нужно полностью оградить оба плода друг от друга. Сделать так, чтобы они никак не взаимодействовали. В целом, это нетрудно. Я лишь пройдусь по сосудам, которыми Наталья питает своих детей, и строго разделю кровоток, чтобы у детей не было никаких путей сообщения друг с другом. Приступив к делу, я почувствовал, как в комнате активировалась пиромантия. На секунду мне показалось, что это один из плодов автоматически попытался ответить на мое вмешательство. Но нет, пиромантию активировал Игорь Лебедев. «Че, что происходит?» – вздрогнула Наталья. «Господин Мечников, позвольте мне помочь вам», – попросил Игорь. «Я могу сделать кое-что. Это в моих силах. Лекарской магии будет недостаточно. Что конкретно?» – решил уточнить я. «Осторожность не помешает. Я создам магическую стену между ними. Ребенок-пиромант ее не пробьет, и матери это не навредит. Так он не сможет навредить второму», — объяснил он. «Ведь если у него много магических ядер, он лихорадкой не ограничится. Попытается навредить брату или сестре иным способом. К примеру, прожжет его напрямую. Такого мы точно не можем допустить. Если Игорь прав, в этом случае погибнут все. Сначала ребенок без магии, затем мать, а уже после всех... Маленький пиромант, ведь плод без матери обречен на гибель, технологий для выращивания недоношенных детей в этом мире нет, и, боюсь, даже магия не способна на такое, если, конечно, кто-то из лекарей не будет трястись недели над слабым ребенком. «Давайте, Игорь», — сказал я, — «сделайте то, что задумали, это ваш выпускной экзамен». Я понимал, что Игорь хочет сделать, стеной он назвал иммунитет к пиромантии, который имелся у него самого. И уровень владения магией Игоря позволял ему поделиться частичкой своих сил с неодаренным ребенком хотя бы на время. «Этого должно хватить до родов. А вы уверены?» – прошептала Наталья. «Не беспокойтесь», – ответил я. «Он очень способный маг. И даже если бы он не был таковым, я бы смог восстановить любые повреждения. Но их не будет. Я в Лебедева верю. Он давно к этому шел. С тех пор, как я его узнал, он хотел помочь кому-то, лишь бы поскорее избавиться от своего прошлого, стать не убийцей, а лекарем. И я ему эту возможность дал». Игорь положил руку на живот Натальи Сазоновой. Я вновь почувствовал вспышку пиромантии. Не прошло и минуты, а процесс уже был завершен. Игорь улыбнулся. «Получилось», — сказал он. «Теперь каким бы сильным ни оказался этот маленький сук, он насекся. Я лишь хочу сказать, что до брата он не доберется». «До брата?» — удивилась Наталья. «Так это, мальчики?» «Да, несомненно», — ответил Игорь. «Такая огненная магия бывает только у мужчин. Она немного отличается от женской. Хоть как УЗИ его используй. Жаль, что он только у пиромантов пол умеет определять. Иначе бы мы разбогатели». Наталья Сазонова нас очень долго благодарила за помощь. Ведь эффект от лечения девушке удалось почувствовать уже под самый конец приема. Лихорадка спала. Успокоился, малец. Перестал пытаться навредить своему брату. Сумму она нам заплатила немаленькую, вернее, попыталась заплатить. Я отказался принимать от Сазоновой больше, чем за стандартный прием, однако вскоре оказалось, что она прошла к Ивану Сергеевичу Кораблеву и вывалила ему на стол еще тройную норму оплаты. Но не в оплате дело. Главное, что мы смогли сохранить целых три жизни. Правда, уже в середине приема в мой кабинет вошел сам главный лекарь. «Господин Мечников, заканчивайте прием. Появилась работа посерьезнее», — заявил Кораблев. «Что?» — удивился я. «Так у меня же целая очередь стоит. Там еще человек 10, не меньше. Их примут ваши коллеги. У нас есть вызов в село Сапожок. Только что заехали родственники пациента», — сказал он. «Заплатили заранее. Очень ждут, что сегодня их посетит лекарь. У меня есть подозрение, что...» Кораблев замолчал, взглянул на молодого крестьянина Сорви, который сидел передо мной, а затем терпеливо добавил: «Может, оставите нас с коллегами наедине, хотя бы минут на 5, вас скоро примут». «Ой, простите», — закивал парень, который все это время с большим интересом слушал наш разговор. Не подумал, как только дверь за ним закрылась, главный лекарь продолжил: «Боюсь, это может быть не кротика, Алексей Александрович. Да, а ведь день Грифона только наступил. Неужели предсказания Гигеи оказались настолько точны? Почему вы решили, что дело в некротике? Как родственники описали заболевание?» Решил уточнить я. «Они очень суетились, толком ничего объяснить не смогли. Только кинули мне деньги и сказали, что у их дочери выросла новая конечность. Ао, ну тут точно гадать не стоит, это наверняка некротика. Бывает такое, что люди рождаются с мутациями, но чтобы конечности вырастали уже после, об этом слышу впервые. Ну, Сухоруков ублюдок, царство ему некроманское, черт бы там его подрал, все-таки не солгал. Посадил в Хоперском районе семена некротики. Видимо, у него были на них планы. Но теперь вся эта гадость осталась без хозяина и начала развиваться так, как ей вздумается. «Я готов выезжать», — вскочив со стула, произнес я. «Только возьму с собой Игоря. Он — моя правая рука. Если некротика окажется сильнее, чем мы думаем, а она может такой оказаться, учитывая, что случилось в селе Владыкино, тогда мне точно понадобится помощник. Это уже на ваше усмотрение. Извозчик скоро будет готов. Я буду ждать вас допоздна», — сказал Кораблев. «Во сколько бы вы ни вернулись, буду в своем кабинете. Сами понимаете, вопрос некротики очень важен. Если ее окажется много, нам придется вызывать подмогу. А ее окажется куда больше, чем он думает. Не знаю, как в селе Сапожок, но в остальных лесах Хоперска точно зреет зло. Моя интуиция звенит, когда я думаю об этом». Через полчаса мы с Игорем покатили на север района. Там, прямо под холмом, ближе к дороге, которая ведет на Пензу, располагается Сапожок. Мне в нем еще бывать не приходилось. Но если учесть, что бедные сельские жители вывалили целое состояние перед главным лекарем, значит, работа нам предстоит непростая. «Мне готовиться к атаке?» – уточнил Игорь. «Нет, держись за мной. Огонь не пробуждай без моей команды. Я попробую разобраться своими силами. Если вдруг почувствую, что нам что-то угрожает, ты об этом узнаешь первым», – объяснил я. Мы проехали по узкой улочке к зданию, где обитала местная знахарка. Именно там мы договорились встретиться с пациенткой, которая по предположениям Кораблева заразилась некротикой. Повозка ехала с большим трудом, утопала в грязи, смешавшейся со снегом. Чувствую, в этом мире День Грифона станет моим самым нелюбимым праздником. Во-первых, он навсегда станет ассоциироваться с некротикой, а во-вторых, ранняя весна мне никогда не нравилась. Мокрый снег, грязь, слякоть, фу, то ли дело. Конец апреля и начало мая, когда вся жизнь начинает просыпаться. Видимо, глубоко внутри я всегда был лекарем. Ведь в этом мире любые проявления жизни ассоциируются с нашей магией. «Здравствуйте, господа лекари!» Протараторила худощавая пожилая знахарка, выскочившая из своего дома, который здесь служил чем-то вроде фельдшерско-акушерского пункта. «Может, сначала самогоночки?» «Какой самогоночки?» Усмехнулся я. «К больной пойдемте. У нас времени мало. Так с больной все сложнее, чем нам казалось», — произнесла старушка. «В каком это смысле?» — не понял я. «Да я вам потому и говорю, может, сначала самогоночки бахнем, а уже потом к ней пойдем? Просто она там в комнате перестала помещаться», — заявила знахарка. «Она настолько полная?» — поинтересовался я. «Нет, стройненькая. Первая красавица в селе у нас была, а теперь у нее такое выросло. Она, чувствую, мне скоро весь». Не успела знахарка договорить, и крыша у ее дома обвалилась. «Весь дом разнесет», — шепотом договорила она. Глава 18. А вот это уже совсем нехорошо. Знахарка чуть на мокрый снег не упала. Благо за спиной оказался Игорь, который смог ее поймать. Дом и вправду наполовину рухнул. Я лишь успел заметить, как над его крышей промелькнуло что-то покрытое кожей. Нечто телесного цвета. Но самое главное, перед этим я услышал женский крик. Похоже, обладательница этой новой конечности сильно страдала. Либо испытывала мощный болевой синдром, либо попросту испугалась того, что случилось с ее телом. А быть может, и то, и другое сразу. Знакомиться было уже поздно, но я понял, что не знаю, как обращаться к знахарке. «Как вас зовут?» — быстро произнес я. «Авдотья», — не отрывая взгляда от разрушающегося дома, сказала она. «Авдотья, подождите немного, проблему мы решим. И пациентку вылечим, и насчет вашего дома подумаем, когда совсем разберемся. Лучше подождите здесь, мы сами разберемся», — я перевел взгляд на Игоря. «Пойдем, вот теперь наш выход. А может, все-таки сначала самогоночки?» — продолжая смотреть на трещащий по швам дом, произнесла знахарка. «Да что вы заладили со своей самогонкой?» — воскликнул я. «Сначала дело, потом все остальное. Хотя вряд ли у нас будет время и желание для всего остального. Тут, скорее всего, работы, непочатый край. Ох, и не нравится мне все это», — нахмурился Игорь. Я все больше и больше сомневаюсь в том, что нам предстоит иметь дело именно с пациенткой. Мне Синицын уже все уши прожужжал о том, как вы с ним прошлой осенью с некротикой в селе Владыкино боролись. Кажется, с лешим каким-то, думаешь, что здесь нас ждет нечто подобное. Решил узнать его мнение я. Я делаю выводы из того, что только что собственными глазами видел. Там ведь конечность какого-то существа крышу сломала, воскликнул он. Поэтому буду держать свою магию наготове. Нет-нет, подожди. Я схватил Игоря за плечо. Послушай меня, возможно, это не первый раз, когда мы с тобой выезжаем на случай с некротикой. А точнее, я уверен в этом. Думаю, в ближайшие несколько месяцев мы еще вдоволь наедимся проблем от этой скверной магии. И твоя помощь обязательно пригодится в этом деле. Но, учти, что далеко не всегда имеет смысл пользоваться твоей разрушительной магией. Почему? Я ведь научился более-менее сдерживать свое пламя. Не согласился Игорь. Тебе нужно понять кое-что. Если перед нами громадное могущественное существо, которое может снести с лица земли целое село или даже половину Хоперска, в таком случае твоя сила имеет место быть. Если же есть хотя бы минимальный риск того, что пациент сохранил разум и его можно излечить от некротики, ты не можешь использовать свою магию. Пламя опасно в любом виде, будь то обычная искра или целая огненная буря. Понимаешь, о чем я? Да, кивнул Игорь Лебедев. Кажется, я поторопился. Тогда я буду ждать твоей команды, и буду так делать всегда, пока ты не скажешь, что я готов действовать без вопросов к тебе. Отлично, кивнул я. Это, во благо людей, не забывай. На этом мы с Игорем перестали перешептываться и продолжили свой путь к полуразрушенному дому знахарки. Авдотья осталась позади, наконец осознав, что может доверить нам это дело. Мы проследовали по скользкой тропе к самому дому, благо входная дверь сохранилась. В отличие от крыши, ее полностью уничтожило. А на дворе, март месяц, если снова начнутся морозы, пойдет снег или еще хуже, дождь со снегом, Авдотья уже не укроется от неблагоприятной погоды. После того, как мы все решим, нам в любом случае придется подумать о том, где ее расположить до момента, пока кто-то починит ее дом. Да уж, все-таки выживание в 19 веке, это очень трудный вопрос. Была похожая ситуация в моем мире. Моя знакомая коллега в селе потеряла свой фельдшерский пункт из-за пожара. Причем в пожаре она сама не была виновата. Просто огонь перекинулся со здания почты, которая располагалась рядом. По закону должны были из средств регионального бюджета оплатить восстановление здания или постройку нового, и параллельно дать ей другую работу. Но, как бы это ни было иронично, местный главный врач поступил похуже любого самого избалованного барона. Наглядно показал, что любой век может быть труден для выживания. Заставил фельдшера восстанавливать фельдшерский пункт за ее собственные деньги. В суд обращаться не было смысла, поскольку там были знакомые главного врача, которые бы сделали все, чтобы фельдшер не выиграл это дело. Печальная история. Женщине пришлось влезть в кредиты, чтобы сохранить рабочее место. Но я думаю, что здесь таких проблем не будет. Главный лекарь Кораблев и барон Елен вряд ли отвернутся от этой проблемы, если я обращусь к ним напрямую. И даже если отвернутся они, обязательно ответит орден лекарей, когда я напишу им письмо, в котором объясню произошедшее. Да, знахарки в этом мире никакого отношения к ордену не имеют. Но если убедить Саратов, что эти женщины помогают селам держаться на плаву и оказывают поддержку лекарям из районной амбулатории, уверен, многие решат поддержать пострадавшую коллегу. В дом Авдотьи я вошел первым. Игорь проследовал сразу же за мной. Авдотья, простонала женщина из соседней комнаты. Пожалуйста, ты прости меня, я, помоги. Я не знаю, что делать с этим хвостом. С хвостом, черт подери, так вот что это такое было. Не беспокойтесь, крикнул я. Мы, лекари, сделаем все, что в наших силах, чтобы вам помочь. Однако, услышав незнакомый голос, женщина тут же замолчала, а затем засуетилась еще больше и... Мы с Игорем услышали безумный грохот, который спровоцировал падение последних оставшихся балок над нашими головами. Я только и успел понять, что весь дом Авдотьи окончательно рухнул. Затем на автомате влетел в Игоря и выкинул его из здания. Последнее, что мне удалось заметить, то, что вся задняя стена здания обрушилась, и некое существо выскочило наружу. Так, похоже, излечить пациентку привычными методами мне уже точно не выйдет. Что будем делать, прокричал Игорь, отряхиваясь от кусков старой древесины. «Возвращаемся, она ведь только что сбежала. Да, ее ж теперь в лесу не найти, если только. Оставайся здесь», — перебил его я. «Побудь со знахаркой, объясни ей, что мы совсем разберемся. А ты, а я, в погоню», — заявил я и рванул вслед за сбежавшей пациенткой, которая уже успела, смяв деревья, умчаться куда-то глубоко в лес, где ее вряд ли кто-то сможет найти. Если, конечно, я не смогу нагнать ее вовремя, а я смогу, иного выбора у меня нет. Клятва лекаря уже действует. Она жаждет соблюдения сразу нескольких пунктов. Хочет, чтобы я избавился от некротики. Хочет, чтобы я помог человеку. Но если это окажется слишком трудно, у меня есть козырь в рукаве. Совсем недавно я уже убедился в том, как он работает. Оказалось, что трактат Асклепиан рассказал еще об одном условии для применения обратного витка. Если обратный виток может поспособствовать спасению жизни, клятва меня не накажет. Так и случилось с Ильей Синицыным. Я перемахнул через громадный камень, обогнул несколько елей и рванул за женщиной по ее следам. А в голове продолжали звучать мысли. Когда Илья отказался наотрез лечиться, когда он попытался отобрать у меня сверток с наркотиком, я все же смог воспользоваться обратным витком на нем и не получил урона сам. Не нарушил клятву. А все почему? Потому что только так я мог спасти Синицына. Только так я мог отдалить его от пагубного вещества. Именно поэтому клятва лекаря сочла, что я не нарушил правил. И теперь я смогу сделать то же самое, если мою пациентку уже поглотила некротика. Я смогу нанести ей минимальный урон лекарской магией или же обратным витком. Для того, чтобы в конце концов она оказалась цела. Чтобы она избавилась от этого жуткого недуга. Дело не в том, что я делаю своей магией. Важнее то, для чего я это делаю. Клятва лекаря – это не строгий свод законов. Строгие правила к медицине вообще отнести невозможно. Скорее уж, это просто перечень очень гибких указаний, которые напрямую зависят от мотивации самого лекаря. А я никому вредить без причины не хочу. Значит, и обратный виток против меня не пойдет. Нагнать пациентку мне удалось только около реки. Неподалеку от села Владыкино проходила река Изнаир. Там-то мы и встретились. Молодая светловолосая женщина прижималась спиной к громадному камню, который располагался на берегу реки, хотя его часть была слегка погружена в воду. Но сама пациентка в воду войти не решилась. Слишком тонкий лед. За последние сутки все сильно подтаяло. А если учесть, как изменился ее вес из-за воздействия некротики, она точно провалится в ледяную воду. И там уж точно погибнет. А моя задача – не дать ей этого сделать. «Пожалуйста, не приближайтесь ко мне», – прокричала она, стыдливо пряча за спиной длинный хвост, который спрятать было невозможно. «Я не специально, он сам вырос, успокойтесь, перестав сокращать расстояние между нами», – сообщил я. «Повторюсь, я приехал сюда, чтобы не обвинять вас и не арестовывать. Я, лекарь, я хочу помочь вам с этим». «Нет-нет», – замотала головой она. «Он сказал мне, чтобы я не подпускала к себе лекарей. Чтобы ни в коем случае я не позволяла вам подходить к своему телу. Кто он?» «Не понял я, о ком вы говорите?» «Тот, кто...» Она всхлипнула и раздраженно взглянула на свой хвост. «Тот, кто одарил меня этим проклятием. Только этого не хватало. Еще один некромант или же она говорит о некротическом существе, которое обрело разум. Если вспомнить ситуацию с темным лешим, то все именно так и было. Охотники с ним даже сделку заключить умудрились. Возможно, с ней случилось нечто подобное. «Как вас зовут?» – прямо спросил я. «Назовите мне свое имя, а затем я подойду и помогу вам». «Идет, Наталья, все еще не доверяя мне», – ответила она. «Только я очень прошу вас, господин лекарь, не подходите. Боюсь, что я могу случайно вас ударить». Я перевел взгляд на ее хвост. Широкий, толстый, длиной метров 5. Неудивительно, что он расколотил почти весь дом знахарки Авдотьи. Вот только хвоста у человека быть не должно. Однако же иногда он появляется. У некоторых людей, чей крестцовый отдел позвоночника развивается по сценариям самых далеких предков, могут возникнуть дополнительные позвонки. У таких пациентов наблюдается самый настоящий кожаный хвост. Видимо, у Натальи было нечто подобное, но некротика зачем-то увеличила его размеры. Только сейчас, осознав это, я понял, по какой причине девушка не хочет ко мне приближаться и изо всех сил старается скрыться у камня. Хвост разорвал ее платье, поэтому ей приходится скрывать свою наготу руками. А я сходу и внимания на это не обратил, Слишком уж привык спокойно относиться к осмотру пациентов. Меня в этом смысле уже сложно чем-то удивить, как и любого врача. Однако я все же решил ей помочь. Скинул с себя пальто, затем замахнулся и бросил его Наталье. «Вот», — сказал я, — «оденьтесь, на улице холодно, хоть и весна наступила». Наталья аккуратно нагнулась, подобрала мое пальто, с благодарностью кивнула и накинула его на себя. Только хвост никак не давал себя скрыть. «Клянусь, я могу помочь», — произнес я. «Сделаю так, чтобы этот отросток исчез, а потом поговорим на тему того, кто заразил вас этим недугом. А вы точно сможете его убрать?» — с сомнением спросила она. «Я ведь поклялся», — прямо сказал я. «Значит, сделаю это в любом случае». «Ладно», — вздохнула она и заметно расслабилась. Я аккуратно подошел к ней, и в этот момент ее хвост хлестнул по воздуху. Попытался меня ударить. «Нет, стойте», — прокричала она. «Я сделала это не специально. Он сам, будто живет своей жизнью. Тут и думать нечего. Для некротики это привычное дело. Но если она будет размахивать этим хвостом, я точно не смогу подойти ближе. Мне один такой удар все кости переломает. Как минимум ребер я лишусь, это точно. Придется поступить хитрее. Некротика создает свой собственный организм, который мало чем отличается от здорового. Значит, и препаратами на нее воздействовать мне тоже удастся. Наталья, крикнул я сейчас кину вам пузырек с жидкостью. Прошу, выпейте его. Вы сразу же почувствуете слабость, но вреда он вам не причинит. Можете не сомневаться, проснетесь уже у себя дома, без хвоста. А если он не помешает? Догадавшись, что речь идет о хвосте, ответил я. Своего носителя хвост бить не будет, а догадаться, что содержится в этом пузырьке, он тоже не может. Мозга в хвосте нет, он бьет рефлекторно по всем, кто приближается к Наталье хотя бы на расстоянии 3 метров. Я достал из своей сумки особую смесь, которую приготовил на тот случай, если мне придется оперировать пациента. Сочетание яда токса и мощного снотворного. Я размахнулся и метнул бутылку Наталье. Поймать она ее не смогла, но сосуд, упав в мягкий снег, все же не разбился. Девушка трясущимися руками подобрала склянку и выпила ее содержимое. И уже спустя пару минут ее скелетные мышцы перестали функционировать. Она резко расслабилась и рухнула в снег. Я аккуратно приблизился к ней и заметил, что мой план удался. Хвост не двигался. Видимо, через кровь препарат попал и в его структуры. Да, а некротика знает толк в уродствах. Хвост выходит ровно из копчикового отдела ровно над ягодицами и продолжается дальше еще на несколько метров. В нем четко прощупываются позвонки. Что ж, осталось самое неприятное. Я положил Наталью на свое пальто, затем отошел к небольшому бревну, в котором торчал топор. Совсем недавно здесь рубили деревья. Видимо, в сапожке живет много дровосеков. Мой палец скользнул по лезвию топора, проверяя его остроту. На дистальной фаланге указательного пальца тут же выступила кровь. Отлично, этого мне должно хватить, чтобы решить проблему. И тогда я напитал топор магией, 2 витками сразу, обратным и лекарским, а затем замахнулся и резко опустил его на самое основание хвоста. Удалить лишние позвонки оказалось не так уж и трудно. Некротика погибала, когда я пользовался лекарской магией, а обратный виток с грубой силой топора удалял все, кроме самого крестца. Оставалось только зарастить образовавшуюся рану, а с этим делом у меня проблем не возникло. Хорошо, что я заранее припас эту смесь. Удалять позвонки без наркоза – это невероятная боль. Отрубить руку или ногу – и то менее болезненно, чем это. Однако, когда Наталья проснется, она вряд ли почувствует даже мельчайший дискомфорт. Я донес на руках женщину до разрушенного дома знахарки. Там меня встретил Игорь Лебедев, который все это время пытался вместе с остальными жителями села Сапожок хотя бы немного восстановить дом. «Справился?» – удивился он. «А ты как думал?» – усмехнулся я, а затем обратился к знахарке. «Авдотья, понимаю, что вам сейчас не до того, но ей нужно где-то прилечь. Сначала закончим с пациенткой, а потом уже вернемся к вашему дому». «Конечно, конечно, вы все правильно говорите, Алексей Александрович. Пациенты важнее», – слегка заикаясь, пробубнила она. «Полностью согласен», съев половину звуков, добавил Игорь. «Так, похоже, Авдотья все же пустила в ход свою самогоночку, пока я гонялся за Натальей, а мой напарник-пиромант явно от нее не отказался, судя по нарушению работы его речевого центра. Ладно, черт с ними, главное, чтобы он себя изнутри не поджег. Меня этот вопрос давно беспокоит. Что будет, если пиромант выпьет, так сказать, фронтовые 100 грамм, а затем воспользуется своей магией? Опасная штука выходит, господин лекарь, прошептала Наталья, когда я положил ее на постель в одном из соседних домов. Все в порядке, кивнул я, хвоста больше нет, вы здоровы. Нет, господин лекарь, вам нужно знать, то существо, которое наградило меня этим хвостом, прошептала она, если вы можете с ним справиться, вам лучше поспешить в город, он даст о себе знать уже сегодня. В Хоперск, кто там появится, некромант, монстр, поинтересовался я. Нет, помотала головой она и тяжело вздохнула. Кто дал вам этот хвост? Тут же спросил я. Бог. И тут до меня дошло. В Хоперске сейчас вовсю должен идти праздник. Главный праздник Саратовской губернии. Неужели некротика забралась столь далеко? Значит, теперь мой враг, сам Грифон, глава 19. Теперь мне все стало предельно ясно. Значит, Наталья и вовсе не виновата в том, что на нее обрушилось это некротическое проклятие. Просто существует в этом мире много людей, которые готовы связаться с некротикой, лишь бы стать сильнее. Наталья оказалась не такой, ее обманул кое-кто другой, ни друг, ни отец, ни барон и даже не император. Сам Бог, Грифон, существо, которое почитается во всей Саратовской губернии, здесь он, выше всех. Как я уже понял, в каждой области Российской империи присутствует свой Бог. Можно сказать, что в этом мире распространено язычество, многобожие. К примеру, в Санкт-Петербурге все бьются лбом о пол, как только слышат о морском боге. При этом император Николай I не запрещает веровать в других высших существ, хотя сам, как мне кажется, поклоняется морскому богу вместе со всеми остальными жителями Санкт-Петербурга. Ох, Сухоруков, патологоанатом-некромант умудряется биться со мной даже после смерти. Иронично до ужаса. Вот только как ему удалось распространить некротику так, что она даже до бога Грифона добралась. Вот это вопрос. Может, я его недооценил? Вряд ли. Некромант из него был весьма посредственный. В тот момент, когда мы с ним бились, я был совсем слабым лекарем. Все, что толкало меня вперед, это мои принципы и мой стержень. Не будь у меня этого, Сухоруков бы уже давно убил Олега и Сережу, а меня превратил бы в грязь под своими ногами. Но я смог его одолеть. Напрашивается вывод, что ему кто-то помогал, другой более хитрый некромант, кто-то, кто обучал его. Просто если отказаться от мысли, что Сухорукова кто-то направлял, можно подумать, будто у покойного некроманта была власть похлеще, чем у бога, будто у него ядер 10 было. Но это не так, он заражал район своей магией очень долго, постепенно, следуя чьим-то приказам. Видимо, даже после того, как я извел всех бандитов и некромантов, после того, как отбился от своего отца, в Хоперске все еще осталось дремлющее зло. Кто-то жутко хитрый, осторожный и невероятно злобный. Как я уже понял, некромант не может быть незлобным. Либо я чего-то не понимаю в трактате Асклепия. Но все это – лирика. Самый главный вывод заключается в том, что кто-то смог заразить некротикой самого Грифона. А уж добраться до бога некромант-недоучка точно бы не смог. Возникает вопрос, кто ему помогал? Алексей Александрович, прервала мои мысли Наталья, которая только-только начала отходить от наркоза. Не подумайте, что я следую верованию еретиков, но я правда начала сомневаться, что Грифон, тот, кем был раньше, все мои родственники всегда поклонялись ему, и он всегда помогал. Это очень добрый бог, на ее глазах выступили слезы. Он никогда никого не бросал, никогда не предавал тех, кто в него верит. Я не понимаю, почему он вдруг одарил меня этим ужасным хвостом. Я всегда старалась следовать его заповедям, и не могу понять, чем заслужила такое наказание. Не беспокойтесь, Наталья, я с этим разберусь. Я ведь дал обещание, что избавлю вас от этого хвоста. Я его выполнил. Выполню и это, пообещал я. А вот и очередное доказательство того, что с главным богом местных земель стало что-то не так. Я ведь и сам ни разу не слышал ничего плохого о Грифоне. Никто никогда не говорил, что он может наказать кого-то. У меня создалось впечатление, что он – одно из самых добрых высших существ. «Игорь, у меня есть просьба», – произнес я. «Считай, что с этого дня ты – мой главный помощник из среднего лекарского персонала». Уже удивился он. «Но я ведь еще даже экзамен не сдавал». «Да, уже. С этого момента я буду доверять тебе много работы. Причем не самой простой, но ты к ней уже готов. А теперь слушай внимательно. Я хочу, чтобы ты позаботился о Наталье и всех тех, кто нуждается в лекарской помощи. Да, я уже заметил, что снаружи выстроилась очередь, вот ими и займешься. Основы ты знаешь, набор лекарственных препаратов у тебя есть, попробуй, помоги им. Если не сможешь, я еще раз приеду сюда, в свой выходной. А если у тебя получится, считай, что с этого момента ты врач. Врач, удивился он, а это что значит? Вот уж действительно забавно слышать такой вопрос. Можешь считать, что врач – это правая рука лекаря. Человек без лекарских магических способностей, который обладает тем же запасом знаний, что и лекарь. Хорошо, уверенно кивнул Игорь Лебедев. Ты меня многому обучил, Алексей. Думаю, я справлюсь с такой задачей. Но когда я закончу, что мне делать дальше? Я уеду в город прямо сейчас вместе с нашим извозчиком. Возникло очень серьезное дело. Как завершишь работу, уговори кого-нибудь из местных мужиков. У них есть кони. Не должны отказать. На всякий случай деньги я тебе оставляю. Я протянул ему мешочек. Авдотье скажешь, чтобы переночевала здесь, в доме Натальи. Я сегодня же переговорю с Кораблевым на тему нового знахарского пункта. Закончив раздавать указания, я выдвинулся назад, в Хоперск. Из села Сапожок ехать туда было не так уж и долго. Часа полтора, не более того. Зато что же мы с извозчиком увидели, когда оказались на окраинах города? Такого, пожалуй, я даже на Новый год не видел. Дело в том, что Хоперск располагался в низине. Его окружали холмы и реки. Именно по этой причине никто из жителей не выкапывал погребов. Почва была слишком влажной. Прокопал 3 метра, и под тобой уже вода по колено. Так вот, с холмов открывался отличный вид на то, как местные жители празднуют День Грифона. Салюты летят во все стороны. На этот раз барон Елин закупил столько взрывных кристаллов, что мне даже трудно посчитать, сколько денег он потратил на все это мероприятие в целом. А над церковью Грифона и вовсе взмывали какие-то особенно яркие искры. Они чем-то напоминали смесь магии огня и электричества. Похоже, специально для верующих барон приобрел особый салют. Хотя, скорее всего, его оплатили сами прихожане. Жрец Никодим всегда старался направлять поток денег на развитие церкви Грифона или на особые религиозные праздники. Хорошо еще, что его ученика Михаила выгнали. А то этот ублюдок только незаконной продажей алкоголя занимался, и больше ничем. Я, если честно, даже сомневаюсь, что он на самом деле верил в Грифона. Я в прошлой жизни был человеком науки, так что от религии был очень далек. Не могу осуждать кого-то за неверие, но в этом мире я практически пощупал богов своими руками. Уж Гигею точно, она сидела рядом со мной, и назвать это оптической иллюзией точно нельзя. Но независимо от того, верит человек или нет, его нельзя оправдать, если он оскорбляет чувства верующих людей. Тот же младший жрец Михаил только тем и занимался, ездил по городу и продавал спирт, выдавая его за святую воду. Вот в таких случаях, плевать, кто во что верит. Главное, что один наглый ублюдок обманывает остальных людей, добрых людей, которые верят, что Грифон им помогает. А это очень подлый поступок. Вот только теперь все обернулось несколько иначе. Теперь я должен выступить против Грифона, поскольку подозреваю, что он осквернен. Вот только без доказательств мне это сделать не удастся. Сказать, что одна единственная женщина жалуется, будто ее осквернил Грифон. Нет, в это никто не поверит. Не поверит. Ты прав, Алексей, заявила Гигея, неожиданно появившаяся рядом со мной в одной карете. Здравствуй, покровительница, ответил я. А мне уж начало казаться, что ты не явишься. Не явилась бы, если бы со мной не связался морской бог, произнесла она. В последнее время с тобой часто связываются боги из других пантеонов. Правда, после обмана Януса я больше им не доверяю. Обмана, удивилась она. Долгая история, махнул рукой я. Будет время, прочти мои мысли. Вот все сама и узнаешь. Если кратко, он всех нас обманул. Так, попыталась собраться с мыслями Гигея. Плевать на Януса. Куда важнее то, что сама земля Саратовской губернии прогнила. Огромный регион может превратиться в царство некротики. И все из-за действий некромантов. Они заразили некротикой Грифона, предположил я. Хуже, помотала головой Гигея. Кому-то действительно удалось дотянуться до Грифона, это факт. Но мое предсказание начало сбываться. Повсюду пробуждается некротика, которая от богов никак не зависит. Если этой весной ее никто не остановит, она захватит всю Саратовскую губернию, а потом пойдет распространяться дальше. А если учесть, что другие лекари – идиоты, ее попросту не остановит. Она захватит всю Российскую империю. А если и за границей лекари не лучше, то под контролем этой омерзительной силы окажется весь мир. Подожди, Гигея, перестань изъясняться загадками. Совсем недавно мы соревновались с Владимиром Павловым, избранником Махаона, напомнил я. А теперь мы все чаще сталкиваемся с другими богами, которые к лекарскому делу не имеют никакого отношения. Все это – вина моего отца. Это сделал Асклепий, вздохнула Гигея. Это он распространил некротическую магию по всему миру. Это его адепты до сих пор обитают в каждом районе Российской империи. А в некоторых странах они и вовсе заняли места подле королей и императоров. Но ты за ними, разумеется, наблюдать не можешь, уточнил я. Конечно, я могу смотреть за любым лекарем, которым не владеет другой бог. Но те, кто управляют некротикой, они скрыты от глаз всех богов. Я же говорила тебе, что некротика прибыла из другого мира. Мы над ней не властны. Значит, ты не сможешь подсказать, кто умудрился осквернить Грифона? Спросил я. Понятия не имею, но сделал это кто-то крайне сильный, очень могущественный некромант. Скорее всего, в данный момент он гораздо сильнее тебя. У тебя только закончили созревать пятый лекарский и второй обратный витки. А этот человек, он до бога добрался. Даже я этого не могу сделать без согласия другого высшего существа. Того же Януса я лечила только потому, что он сам этого хотел. Другими словами, где-то в Хоперске живет человек, некромантия которого может сравниться с божественной силой. Спросил я, да откуда в этой глуши вообще мог взяться такой человек? Не думай, что сила сконцентрирована только в столицах. Я слышал от одного знакомого бога, что самый могущественный маг Земли живет где-то в Сибири, а самый мощный пиромант – на Сахалине. Российская империя – огромная. Не все маги живут в одном лишь Санкт-Петербурге. Это стоит учитывать. Все, господин лекарь, приехали. Воскликнул извозчик. Можете выходить. Оплату мне ваш главный лекарь уже отдал. Так что, Гигея осознала, что больше не сможет со мной говорить, а потому поспешно сообщила. Будь аккуратен, Алексей Мечников. Я чувствую, что темный Грифон нашел себе своего избранника. Избранника темного бога. Боюсь, он где-то в Хоперске. Он обязательно придет за тобой. Гигея тут же исчезла. Вот, заметив пропажу Гигеи, я передал извозчику еще 3 рубля. Это за то, что пришлось нас с коллегой долго ждать. Заслужили. Ой, вздрогнул он. Спасибо вам, Алексей Александрович. Недаром же говорят, что вы чудеса творите с людьми. Мне как раз перед днем рождения сына надо какой-то подарок сочинить. Вы в этом деле очень помогли. Извозчик уехал, а я прошел в здание амбулатории. Свет был везде погашен. Все мои коллеги уже давно ушли, поскольку наступил поздний вечер. Один только Иван Сергеевич Кораблев не шел на городской праздник. Сидел и ждал меня в своем кабинете, как и обещал. «Иван Сергеевич», – произнес я, войдя в его кабинет. Старик уже спал, задремал прямо на своем стуле. Однако стоило мне войти, он тут же открыл глаза и сделал вид, будто и вовсе не дремал. Я приехал с отчетом. Вот только новости у меня тревожнее, чем мы думали. «Рассказывайте, Алексей Александрович», – кивнул он. «Меня весь день гложет ужасное предчувствие, будто где-то рядом лежит умирающий человек, а я даже не пытаюсь ему помочь. Несколько раз выходил за пределы амбулатории, но так никого и не нашел. Может, у вас найдется ответ, откуда взялись такие галлюцинации?» «Хотел бы я ответить отрицательно, Иван Сергеевич, но мне известно, что это за предчувствие», – вздохнул я. «Некротика. Как я и думал», – фыркнул Кораблев. «Значит, пора вызывать Саратов». «Нет смысла», – перебил его я. «По крайней мере, пока что. Дело не в нашей местной некротике. Дело в том, во что Саратов никогда не поверит». «Это вы о чем?» – нахмурился Кораблев. «Грифона прокляли, заразили некротикой. Главный лекарь чуть со стула не рухнул. Да кто же умудрился это сделать? Какая сволочь, верни?» «Видимо, до Кораблева только сейчас дошло, какой властью должен обладать такой человек, боги. Тогда точно стоит вызывать Саратов. Без них мы...» «Подождите», – перебил Кораблева я. «Они не поверят, ни за что в жизни не поверят в это. Сочтут, что мы решили не только лекарское дело модернизировать, но и религию изменить». «Вы правы, Мечников», – вздохнул Кораблев. «Но какие тогда у нас варианты? Я пойду на праздник, найду там нашего некротического врага и ликвидирую его. Вам придется довериться мне, как и всегда». Сказав это, я покинул кабинет Кораблева и сразу же направился в госпиталь, где до сих пор лежал мой старший брат. Нужно было его проверить. Скоро он должен уехать отсюда, но пока что слишком рано полагать, будто он выздоровел. Я обязан довести его до идеального состояния. И плевать, что он шел против меня. Семья есть семья. Я прошел к койке Кирилла Мечникова. Он тут же открыл свои белесые глаза. Однако на этот раз он не сказал того же, что и обычно. «Я вижу тебя, Алексей», — заявил он. «Удивлен только, что ты до сих пор меня не убил. После того, что я сделал, зачем ты здесь? Почему постоянно проверяешь меня? Это моя обязанность». «Как лекаря», — сухо ответил я. «Задам тебе лишь один вопрос. Он тебе может показаться странным, но ты должен ответить честно. Скажи, ты не слышал голосов в своей голове? Никто не пытался внушить тебе чего-то, что не соответствует твоим принципам? Ты боишься, что я сойду с ума от потери зрения?» Усмехнулся Кирилл. «Нет уж, я уже начинаю видеть. По крайней мере, твои очертания мной читаются очень хорошо. Значит, к нему темный грифон не приходил. В нем я не чувствую некротики. И это хорошо. Но кого же тогда оскверненный бог сделал своим избранником? Не болей, брат. Пусть мы и не сошлись во мнениях, но я хочу, чтобы ты поскорее выздоровел и уехал в Санкт-Петербург. Тебе здесь делать нечего». Сказав это, я пошагал к выходу из госпиталя. Кирилл ничего не ответил, но я чувствовал, что его сознание, его мировоззрение ломалось. Он не понимал, как я могу помогать ему после того, как сам чуть не погиб от его рук. Что ж, когда-нибудь он это поймет. А пока что у меня есть задачи посерьезнее. Нужно найти того, кого избрал зараженный некротикой грифон. Гигея вряд ли стала бы меня обманывать. Думаю, где-то в Хоперске бродит такой человек. Тот самый некромант, который все это время был моим главным врагом. Тот, кто обучил Сухорукова. И стоило мне выйти на главную площадь Хоперска, которая была заполнена палатками со множеством товаров и праздничных испытаний для простолюдинов, я почувствовал его. Клятва лекаря сковала все мое тело, когда я осознал, что где-то рядом со мной по тем же улочкам бродит темный избранник. «Подходите, подходите», — кричал мужчина из лавки. «Играем в карты, на деньги. Есть шанс выиграть от 1 до 100 рублев. Как только толпа рванула туда, я сразу же увидел одного единственного человека, который не повелся на эту приманку. Он стоял на главной дороге и смотрел прямо мне в глаза. Илья Синицын, мой финансовый помощник и мой самый близкий друг. Вот только в его глазах горела некротика, которой там никогда не было. Глава 20. Синицын лишь спокойно стоял и молча смотрел на меня с другого конца улицы. Шум праздника мешал адекватно мыслить. Я никак не мог понять, почему вижу в глазах Ильи некротику. Откуда она в нем? Он ведь всегда был рядом со мной. Можно даже сказать, что Синицын всегда следовал клятве лекаря, хоть никогда ее и не давал. Гигея сказала, что оскверненный темный грифон нашел себе избранника. Человека, который будет исполнять его волю здесь, среди смертных. Неужели им стал Синицын?